Перегрин. Паутина стали и стекла. Когда я сплю, бабушка-паучиха приходит и рассказывает мне сказки. Я сижу у ее ног, а она клацает вязальными спицами и негромко рассказывает о волках, принцессах и темных-темных лесах. Иногда я забываю о своих манерах и перебиваю ее, и она злится, но всегда гладит меня по волосам, потому что любит меня. И пока она меня гладит, спицы продолжают клацать. У нее много сказок, но моя любимая про восьмиглазую принцессу. Столько глаз досталось ей от матери, но ей почему-то было страшно, и она решила открывать их по одному. Открыв первый глаз, она заплакала, потому что вышла из темноты и не ожидала увидеть свет. Открыв второй глаз, она вновь расплакалась, но теперь уже от радости. С двумя глазами она была похожа на других. Но как бы ни была хороша бабушка, спать вечно не получится. Тем не менее, я не спешу просыпаться. Мне нравится, когда окружающий мир становится все четче и четче. В нем медленно проступают мельчайшие детали, словно он постепенно прорисовывается. Правда, мой окружающий мир настолько мал, что прорисовывается очень быстро. В центре Лондона все квартиры размером не больше коробки для обуви. Моя каморка составлена книгами. Ими завалены все полки, и из-за них нет места для одежды в шкафу. Но большая часть книг, преимущественно документальных и научно-популярных, сложены вдоль стен. С годами у меня стало плохо с эмоциями, и, наверное, поэтому я стала окружать себя книгами. Художественная литература среди них становилась все меньше, но я храню те книги, которые имели для меня важное значение. Каждый роман — это память о том, что я чувствовала, когда читала его. Сама не понимаю, почему сохраняю эту эмоциональную связь с книгами. Хотя даже цветы для Элджерона более не могут заставить меня плакать. Проснувшись, я поняла, что до встречи с Беттани еще больше часа, поэтому я поднялась на крышу, закрыла глаза и коснулась города. Духи окружают нас повсюду, даже посреди бетона и кирпича. Они ползают по нитям огромной паутины из бетона и стекла, в центре которой сижу я, в ожидании добычи. По улицам города ходят странные существа, заставляя нити моей паутины вибрировать. Они прячутся под масками, но, думаю, скоро проявят себя. Открыв третий глаз, принцесса вновь расплакалась, потому что поняла, что не похожа на остальных. Бетти нелегко заметить. На ней черное платье от Шанель, жемчуг и широкополая шляпа. Если надеть все это на кого-то другого, это смотрелось бы вычурно, но на Бетти этот наряд выглядит уместно даже в кафе. У нее всегда такой вид, будто она спешит по важным делам, но по доброте душевной нашла в своем графике местечко для тебя. Пить с ней кофе все равно, что пить кофе с Холли Галайтли, хотя вряд ли Одри Хепберн была такой сукой. «Милая Джейн», — произнесла Беттани, притворно чмокая меня в щеку. «Я так соскучилась!» Мы обе знали, что с нашей последней встречи прошло не так много времени, но у нас были причины быть вежливыми друг с другом. В конце концов, бабушка не любит, когда ее дети враждуют. Беттани оглядела меня с головы до ног, оценивая мою простую юбку, джемпер с высоким воротом, плащ и дешевые украшения. «Ты всегда одеваешься так...» Она подыскала нужное слово. «По-деловому. Что привело тебя в мой город, сестра? Снова шопинг? Каждый раз, приезжая в город друг к другу, мы встречаемся и просим разрешения. Я могла бы обойтись без этих формальностей, но важно напомнить Беттани, что этот город мой. Я не виновата в том, что мне достался интересный Лондон, а ей Бирмингем». «Не только, милая Джейн. У меня есть новости. Надежные источники говорят, что сюда едет старейшина на какую-то встречу клана. Думаю, он прибудет этой ночью. Есть подозрение, что вампиры что-то замышляют». «Наверняка это Винтерс. О нем говорил Ричард, и Беттани определенно права. Вампиры всегда что-то замышляют». Открыв четвертый глаз, принцесса заплакала от удивления, потому что стала видеть вдвое больше, чем остальные. В тот вечер Ричард, как обычно, пригласил меня на ужин. Мы встречались уже почти 6 месяцев, но он не рассказывал, чем занимается. Однако, у меня были подозрения. Слишком уж к дорогим заведениям он привык. Мы ходили в такие рестораны, которые я бы никогда не смогла себе позволить на зарплату библиотекаря. Причем, мы ничего не ели. Он вечно жаловался на отсутствие аппетита. А мне нужна только кровь. Я могу есть обычную пищу, но не хочу. Отвыкать от еды поначалу было сложно, но это оказалось удобно и практично. Поэтому мы не ели, а пили вино, и еду заказывали обычно только к вину. Ричарду нравилось понтоваться, заказывая вино разных сортов и урожаев, а я с ним не спорил. Время от времени он заказывал что-то совершенно ужасное. Какой-нибудь непонятный пино-нуар или шираз, похожий на жидкий рубин. И предлагал мне с взволнованным видом. Цвет у такого вина соблазнительный, аромат завораживающий. Но вкус такой, что меня выворачивает с первого глотка. Поначалу я сразу бежала в уборную. Затем выработала привычку, могла сделать 1-2 глотка даже самого отвратительного пойла. Все остальное я незаметно выливала в рядом стоящую катку с пальмой. Ловкость рук, и Ричард оставался доволен собой. Затем мы ехали к нему. Сказать, что квартира Ричарда больше моей, это ничего не сказать. Вся моя квартира могла бы поместиться в одной его спальне. Но я бы в ней жить не смогла. Она бездушна. Просто очередная дорогая квартира. Ее спасало только то, что она была частью старого здания, и с 8-го этажа открывался хороший вид на реку и город. После постельных утех я любила смотреть на город, а Ричард знал меня достаточно хорошо, чтобы не мешать. Близость для меня непривычна, и мне после нее нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. Так и в этот раз. Дав мне достаточное время, Ричард подсел ко мне и протянул бокал вина. Я осторожно попробовала, опасаясь очередной гадости, но это было не Биова, одно из моих любимых. Ричард обнял меня за талию и уткнулся носом мне в шею. «Могу я уговорить тебя остаться?» — спросил он, уже зная ответ. Я повернулась так, чтобы видеть его, но не разрывать объятия. Мне нужно домой. Причин я не объяснял. Мне просто было нужно вернуться к себе. А Ричард знает меня достаточно хорошо, чтобы не пытаться отговорить. Ричард хотел вызвать мне такси, но я отказалась. Люблю идти домой пешком, особенно ночью, прислушиваясь к ритмам города. Видимо, в этот раз я заслушалась, потому что не заметила Вервольфа, стоящего предо мной. Он был в человеческом облике, но по нему было видно, кто он. Я плохо разбираюсь в их племенах, но Вервольф не был похож на бомжа или офисного работника, поэтому я решила, что он не из кости грызлов или стеклоходов. Жаль, с ними обычно можно поговорить. Одет он был в черные ботинки, черные джинсы и длинное черное кожаное пальто на голое тело. И это изобилие черного, а также высокомерное рычание, которым он меня встретил, заставили меня предположить, что он из теневых владык. В любом случае, то, как он себя вел, говорило о том, что в городе он недавно. «Вермова подстилка!» рыкнул он и через секунду впечатал меня в стену. Что-то в моем теле хрустнуло, а когда я сползла вниз по стене, еще и плащ порвался. Удар выбил воздух из моих легких, и я вновь начала дышать лишь тогда, когда Вервольф своими ручищами схватил меня за воротник и поставил на ноги. Он частично перешел в форму волка-человека. Его лицо покрылось шерстью, изо рта торчали клыки. Его мышцы раздулись и почти порвали пальто. «Ты хоть понимаешь, с кем связался?» — спросила я. Он пытался меня запугать, так что, очевидно, не понимал. «Предупреждаю в первый и последний раз, паучиха. Отношения с вампиром — это слишком даже для вашего рода. Ты позоришь нас всех, шлюха! Закончи с этим, или мы покончим с тобой!» Я не знаю даже, что меня больше разозлило. То, что они следили за мной, или то, что они считали себя осведомленными о моей личной жизни. Вервольф принял мое молчание за согласие и бросил меня в лужу. Я нашла очки, оглядела себя, увидела грязь на юбке и плаще, и внутри меня начало закипать что-то похожее на ярость. Вервольф, решив, что разговор окончен, повернулся ко мне спиной, и в этом была его следующая ошибка. Вервольфы — животные, и если сразу не поставить их на место, то они сочтут, что способны мешать вам, когда захотят. А конкретно этого обязательно нужно было поставить на место. Выпитой за день крови хватило, чтобы исцелить раны, придать силы моим мышцам и дать пауку внутри меня немного свободы. Мои глаза стали шире, а рот наполнился острыми крючьями. Я налетела на Вервольфа всей массой. Он едва пошатнулся и вцепилась ему в шею, впрыснула яд в его кровь, а затем воткнула каблук ему под колено. Вервольф закричал и упал. «У моих туфель серебряные каблуки. Как раз на такой случай. Не люблю дизайнерские шмотки, но готова переплачивать за качество, когда оно важно. Мой яд парализовал Вервольфа. И я знала, что сейчас каждая мышца его тела горит огнем. Могучее сердце оборотня разгоняло яд по его телу и делало все только хуже. А серебро в ноге не давало ему исцелить себя. Навалившись на него всей массой, я прошептала Вервольфу в ухо. «Не нужно лезть в чужие дела. Это не культурно. Спасибо за совет. Но если такое повторится, то это я покончу с тобой». Ответа я дожидаться не стала. Все равно не получила бы ничего, кроме бравады. Плюс Вервольф мог бы попытаться выкинуть очередную глупость. Поэтому я позволила пауку забрать меня. Мое тело рассыпалось на множество суетящихся паукообразных, подгоняемых моим разумом, подобно тому, как ветер гоняет пчелиный рой. Мы рассеялись, оставив Вервольфа блевать и безуспешно пытаться кого-нибудь раздавить. Ричард не ожидал увидеть меня вновь так скоро, поэтому отшатнулся, когда открыл дверь. Видок у меня был тот еще. Плащ в грязи, юбка перекручена, колготки в клочья, волосы всклокочены, очки набекрень. Чуть не рыча я спросила: «Ты вампир?» «Кто?» «Вампир, кровосос, проклятый, дитя ночи, пропащий парень, упырь, немертвый, ходящий в тени, Носферату, ходячий мертвец, неупокоенный, Эдвард Каллен на минималках. По мне не видно, что я не шутить пришла?» «Да, я вампир», — ответил он, поняв, что отпираться бессмысленно. «Но на солнце не сверкаю». «Бойфренд-вампир», — простонала я. «Как же шаблонно». «Может, зайдешь?» «А выпить есть?» У него было, так что я зашла. Он сделал пару телефонных звонков, и к тому моменту, когда я вышла из душа, на кровати лежало 3 дорогущих дизайнерских платья. Все они были прекрасные, но не в моем стиле. Так что я выбрала то, что попроще. Ричард ждал меня на диване с бокалом вина. «Кто тебе рассказал?» Я пожала плечами. «Один оборотень, которому следовало быть умнее». «Многие из них знают». «Я не вхожа в их круги, но некоторые точно знают». Ричард какое-то время молчал, будто что-то планируя. Я поднесла бокал к губам, вдохнула аромат абрикоса и дуба, пригубила каплю и почувствовала металлический привкус. Очередная гадость от Ричарда, которую я пить не смогу, пользуясь тем, что Ричард погружен в свои мысли и смотрит в окно, я опорожнила бокал в горшок с хостой рядом с диваном. «А ты ведь не просто библиотекарь?» — наконец спросил он. «Спросил вампир». «Я серьезно. Кто ты?» «Та, кому нужно еще выпить». «Ладно, можешь не говорить», — произнес он, открывая бутылку вина получше. «Мне в любом случае нужен библиотекарь». «В смысле?» «Я не хотел об этом говорить, но мне нужна твоя помощь». «А, самому неловко, но это важно». «Продолжай», — настороженно сказала я. «У вражеского клана есть книга. Старый дневник, который основатель клана начал вести много веков назад. Они достают его из хранилища лишь в особых случаях. И вот один из таких случаев привел хранителя книги в Лондон. Но я не могу даже приблизиться к ней. На дневник наложили магическую защиту от остальных вампиров». «Прошу прощения, что? Вампиры-маги?» «Они не настоящие маги, но у них есть своя кровавая магия. Я сам в этом не разбираюсь, но это мощная штука. Один из их старейшин приезжает этой ночью. Помнишь, я говорил о человеке по имени Винтерс? Я кивнула. Это он везет книгу. И поэтому тебе нужен библиотекарь? В книге содержится большинство тайн их клана. Ее извлекают из хранилища только в таких вот особых случаях. Книга древняя, и мои источники сообщили о том, что существует несколько ее фальшивых копий. Мне нужен эксперт, который опознает настоящую. Я сказала Ричарду, что смогу ему помочь. Открыв половину глаз, принцесса решила пойти погулять и увидеть мир. Но хоть она и была королевской крови, ее всюду сторонились. Крестьяне смотрели на нее с ужасом, будто она была чудовищем из ночных кошмаров. А волки в лесу сказали, что ей нет места в природе, и они не будут с ней играть. Одинокая и брошенная, она вновь заплакала, но не от досады, а от злости. Да как они посмели отвергнуть принцессу лишь за то, что она отличается от них? И она открыла пятый глаз, решив отличаться как можно сильнее. Я даже не удивилась, узнав о том, что вампирам-чародеям принадлежит осколок. Единственное здание в Лондоне, похожее на Барад-дур. У них был офис на 25 этаже, но сам Винтерс обитал в пентхаусе на 62-м. У меня же был пропуск на 58-й. Там было какое-то мероприятие, и Ричарду удалось через своих людей включить меня в список приглашенных. Купленный им для меня костюм наверняка стоил больше, чем все мои украшения. Даже Бетта не впечатлилась бы. Проблема в том, что до рассвета еще несколько часов, а ночь — не лучшее время, чтобы воровать у вампиров. К счастью, тремеры любят пафосные церемонии, поэтому они наверняка торчат в своем закрытом клубе и готовится к завтрашней встрече клана. Кроме того, Ричард обещал устроить какой-то отвлекающий маневр. А если бы я пришла днем, Винтерс бы спал у себя, и охрана была бы на стороже. Пропуск и дорогой костюм позволили мне беспрепятственно проникнуть в фойе. Но на пути к лифту меня перехватил крупный мужчина и указал мне в сторону другого лифта, очевидно, идущего на 58-й этаж. Видимо, вампиры не так глупы, как я надеялась. Однако, у меня для маскировки был не только костюм. Встретившись с мужчиной взглядом, я зашипела и выставила крючья изо рта. Охранник сразу же отступил, словно собака Павлова. Кажется, они слишком хорошо дрессируют своих людей. Сделав глубокий вдох, я шагнула из лифта в пустой холл 62-го этажа. По мере продвижения воздух становился все гуще и гуще, и когда я дошла до нужной двери, мне было тяжело дышать, а глаза слезились. Но я справилась. Возможно, их магия отпугивала вампиров и даже вервольфов, но явно не пауков. Дверь была массивной, но не герметичной. Пробормотав молитву бабушке, я рассыпалась на рой паучков и просочилась под дверью, и тысячи моих ножек начало покалывать от очередной магии. Подозреваю, не будь я пауком, меня бы испарило на месте. Я собрала себя воедино в центре просторной гостиной, чтобы оценить обстановку. Форма роя хороша для проникновения, но сложно осмотреть помещение, когда у тебя множество глаз, которые смотрят во все стороны. К сожалению, в этот раз ни один из них не смотрел в нужном направлении. потому что на меня внезапно навели пистолет. «Не двигайся», — приказал владелец пистолета. Я медленно повернула голову влево и встретилась взглядом с глазами профессионала. Мужчина в опрятном костюме держал мою голову на мушке, но стоял достаточно далеко, чтобы я не могла перехватить ствол. Он не был похож на вампира, но у кровососов достаточно способов делать своих слуг сильными и верными, так что я не стала его недооценивать. Не сводя с меня глаз, мужчина потянулся к рации на поясе. «Адам, у меня посторонний». Тот факт, что я собрала себя из кучи пауков у него на глазах, его никак не смущал, и у меня определенно начинались проблемы. Мужчина качнул стволом пистолета вниз, и я медленно, положив руки на затылок, встала на колени. Я смертельно опасна при внезапном нападении, но переть грудью на вооруженного противника не мой конек. Принцесса целую вечность скиталась по лесу и не хотела возвращаться домой, где семья стала бы смеяться над ней так же, как это сделали волки. Не хотела она и искать другую деревню, где ее вновь стали бы бояться. Свернувшись калачиком на покрытом мхом берегу, она услышала над ухом печальный шепот. «Сестричка, почему ты не играешь с нами?» «С вами? А кто вы?» «Просто открой глаза и увидишь!» Принцесса открыла шестой глаз и увидела то, чего не замечала раньше. У всего вокруг оказался еще один слой, на котором танцевали духи деревьев и цветов самых причудливых форм и расцветок. Они играли вместе до самого заката, и все это время принцесса плакала от радости из всех шести открытых глаз, потому что поняла, что больше никогда не останется одна. В отличие от вампиров, мы, перевертыши, не бываем одни. Большинство из нас – жители лесов и деревень, и духи, к которым они взывают, не водятся в городах. Но я и мои сестры – дочери Виверы, и города построены нашими соратниками. Поэтому, стоя на коленях, я открыла разум миру за пределами человеческого зрения, почувствовала паутину вокруг себя и услышала, как снуют по ней миллионы пауков, которые сплели само это здание. «Сестры», — шепнула я, — «вы мне нужны». Мужчина с пистолетом собирался приказать мне заткнуться, но тут стены начали шевелиться. Пусть он и не мог видеть духов, и не заметил, как к нему мчатся орды бестелесных пауков. Но он явно что-то почувствовал и понял, что что-то не так. Когда мои сестры вцепились в его дух, он увидел, как стены и пол пошли рябью. Это его отвлекло, а мне именно это и было нужно. Когда взгляд мужчины вернулся ко мне, у меня уже было 8 ног, а лицо украсили огромные хелицеры и 8 немигающих глаз. Мужчину на части я разорвала совершенно бесшумно. Ем я быстро и аккуратно, поэтому, когда в комнату влетел Адам, напарник покойного, он ничего не увидел. Держа в руках пистолет, он принялся обыскивать помещение без шумной грации настоящего профессионала. Он осмотрел каждый угол и лишь после этого догадался посмотреть вверх, но я уже падала на него, и он не успел даже вскрикнуть. Люблю помещение с высоким потолком. Вернувшись в человеческую форму, Я обыскала квартиру и, судя по всему, нашла нужную дверь. Массивную, стальную, герметичную, с кодовым и лимбовым замками, да еще и с металлическим колесом, здоровенным и похожим на штурвал. Я сама не медвежатник, но у меня есть подходящие друзья, так что я вновь позвала своих сестер и попросила помочь. На моих глазах пауки переплели узор двери, раздался тихий щелчок, я повернула колесо, и дверь открылась. Внутри была небольшая, но великолепная библиотека, полная старых сокровищ, первых изданий давно забытых книг. На пюпитре в центре комнаты стояла, видимо, та книга, которую я искала. Видно было, что раньше она была переплетена в кожу, но теперь переплет был из чистого серебра. Я перелистнула страницу, вчиталась в рукописный текст на изящной латыни и поняла, что это подделка. Пергамент был каким-то неправильным, а почерк оказался слишком современным. Но я чувствовала, что оригинал где-то рядом. Я принялась разглядывать корешки томов на полках, и временами у меня перехватывало дыхание. Здесь были книги, которые я считала потерянными навсегда, и оплакивала их, как старых друзей, хотя большинство людей о них и не слышали. Когда я дошла до конца второй полки, мне снова стало тяжело дышать. Эти глупцы перестарались и наложили на книгу ту же защиту, только гораздо мощнее, так что мне осталось просто найти эпицентр удушья. Воздух был тяжелым и обжигал мои легкие, а когда мои пальцы коснулись книги, кожа на пальцах треснула, и я вскрикнула от боли. Почему-то в памяти всплыл облик Ричарда и металлический привкус выбранного им вина. Мотнув головой, я сняла книгу с полки, и удушье прошло, а вот боль в пальцах осталась. Кожа на них не почернела, но обгорела, и для лечения таких ожогов мало просто крови, но об этом я решила подумать позже. У меня в руках очутилась книга внушительного возраста. Мне хватило понюхать страницы, чтобы понять, что это тот самый дневник. Уложив книгу и ее копию в чемодан, я покинула здание. Это было легко. Я просто катила чемодан и кричала в выключенный мобильник, чтобы выход на посадку не закрывали, потому что мой рейс крайне важен. Никто не рискнул меня остановить. День подходил к концу, и принцесса решила полюбоваться закатом. Теперь она знала, что в мире есть те, кто любит ее такой, какая она есть. Принцесса открыла седьмой глаз, и ее накрыло светом заходящего солнца. Она отпустила свои страхи и сомнения, отказалась от себя прежней и стала той, кем и должна быть. Я приехала к Ричарду сразу после заката и шагнула на порог, гордо держа книгу в руке. Ричард выхватил ее, раскрыл серебряную застежку и принялся жадно листать страницы. Ожогов на моих пальцах он даже не заметил. «Слава Каину!» – произнес он. «Здесь все, что нужно. Их клану конец!» Он уселся на диван, я села рядом, но он продолжал читать. Видимо, он разбирался в латыни лучше, чем я думала. «Хорошо, что все позади», – сказала я. Ричард наконец обратил на меня внимание. Но в его взгляде был холод. «Нет, мы только начали». «В смысле?» «Нам с тобой очень многое предстоит», – прошептал он, гладя меня по волосам. «Ты теперь моя. В каждом из бокалов вина, которое тебе не понравилось, была моя кровь. Когда тебя впервые стошнило, я заподозрил, что кровь на тебя не действует. Но потом стал добавлять поменьше, и ты привыкла. И я знаю, что кровь сработала, потому что ты принесла мне книгу. Никто не станет вламываться в цитадель Тремеров лишь для того, чтобы помочь своему парню. Узы крови? Еще один вампирский трюк. Трижды выпьешь кровь вампира, даже совсем немного, и влюбишься в него сердцем. Эти узы превращают королев в рабынь. Я отпрянула, а Ричард улыбнулся. А теперь расскажи мне, кто ты на самом деле, Джейн? Я хочу знать, на что еще ты способна. Я сняла куртку и очки, распустила волосы. Я Ананси, пробормотала я, опустив глаза, как будто раскрывая перед Ричардом душу. Затем я вновь позволила выпитой крови растечься по телу и молниеносно впилась в шею Ричарда. Яд и внезапность не позволили ему ничего сделать. Превратив руку в паучью лапу, я пронзила ей сердце Ричарда, приколов его к дивану. «Но как?» пробулькал он. Кровь текла у него изо рта. Когда выяснилось, что вампиры ищут библиотекаря, я просто позволила тебе найти меня. Хочу сказать, ты не торопился. От сердца Ричарда почти ничего не осталось. Его кровь растеклась по полу, и не похоже было, что он сможет сбежать. Вся моя одежда была в крови, поэтому, превратив лапу обратно в руку, я подыскала себе подходящий плащ из гардероба Ричарда. Он озадаченно посмотрел на меня, когда я положила окровавленную фальшивую книгу на стол. Тремеры обвинят его в краже их секретов, а его клан обвинит Тремеров в том, что они за это отомстили. До Ричарда дошло. Начнется война! Кланы вырежут друг друга! Да, но вы сводите свои вампирские счеты так тихо, что город этого не заметит. Кроме того, мне нужен был способ убрать кое-кого из ваших с моей территории. А за настоящей книгой я присмотрел. Таким вещам лучше находиться у библиотекаря. Она бесценна, и без тебя я бы ее не нашла. Спасибо. Прошу, не убивай, взмолился он. Но почему? Спросила я, наклонившись и коснувшись губами холодного лба мертвеца. Ты мне больше не нужен. Но ты моя. Узы крови. Узы — это любовь, шепнула я. Пауки любить не умеют. Открыв восьмой глаз, принцесса уже не плакала. У нее не осталось больше слез, и они больше не были ей нужны. Она обрела целостность, осознала свой дар и могла смотреть на мир в семью прекрасными глазами. Зима поселилась в ее сердце, и принцессе стало хорошо. Эндрю Перегрин. Паутина стали и стекла. Перевод Адракс. Читал Базиль.